20. Я плохо рос и не прибавлял в весе. Врачи порекомендовали мне горный воздух и занятия физическими упражнениями. Учителя говорили, что город не идет мне на пользу. Осенью отец нашел работу в горном районе на западе страны, и мы уехали туда. Когда выпал первый снег, меня отправили жить в горы. За мной согласился присматривать пожилой лыжный инструктор. Раз в неделю родители проведывали меня в его горном домике. Каждый день мы поднимались рано утром. Я снисходительно наблюдал, как инструктор, став на колени, молился. Передо мной был взрослый, образованный городской человек, который вел себя как суеверный крестьянин и не мог понять, что он одинок в этом мире, что никто ему не поможет. Каждый из нас стоит особняком от остальных людей. И чем раньше поймешь, что все эти Гаврилы, Митьки и Молчуны не вечны, тем лучше. Быть немым еще ничего не значило. Люди все равно не понимали друг друга. Они любили или ненавидели, нежно обнимались или жестоко дрались, но каждый думал только о себе. Чувства, жизненный опыт, ощущения каждого человека успешно отделяют его от остальных людей, как густые заросли камыша отделяют глубокую реку от топкого берега. Подобно горным вершинам, мы разглядываем друг друга, слишком высокие, чтобы затеряться за разделяющими нас долинами, но слишком низкие, чтобы скрыться в небесах. Целыми днями напролет я катался на лыжах по горным трассам. В горах никто не жил, туристические лагеря и гостиницы были сожжены, а люди, обитавшие здесь раньше, выселены. Новые жители еще только начинали приезжать. Инструктор был спокойным и терпеливым человеком. Я старался слушаться его, и мне было приятно, когда он иногда хвалил меня. Вьюга налетела совершенно неожиданно и снежными вихрями заслонила горные вершины и хребты. Я потерял инструктора из виду и начал сам спускаться по крутому склону, стараясь как можно быстрее добраться до домика. Лыжи скользили по насту, от скорости захватывало дух. Когда я вдруг увидел глубокий овраг, сворачивать было уже слишком поздно. Комната была залита весенним солнцем. Повернув голову, я не почувствовал боли. Приподнявшись на руках, я уже хотел снова лечь, когда зазвонил телефон. Санитарка уже ушла, а телефон продолжал настойчиво трезвонить. Выбравшись из кровати, я подошел к столу. Поднял трубку и услышал мужской голос. Приложив трубку к уху, я слушал нетерпеливые слова. Где-то на другом конце провода кто-то хотел разговаривать со мной. Меня охватило непреодолимое желание заговорить. Я открыл рот и сделал усилие. Из горла начали выбираться звуки. Напряженно, сосредоточенно, я стал складывать их в слоги и слова. Я отчетливо чувствовал, что звуки выпрыгивают из меня один за другим, как горошины из открытого стручка. Не веря в происходящее, я отложил в сторону телефонную трубку. Я начал произносить слова и предложения, декламировать строчки из Митькиных песен. Голос, потерянный в далекой деревенской церкви, вернулся ко мне и заполнил всю комнату. Я громко и неудержимо говорил. Сначала как крестьяне, потом как городские жители. Говорил как только мог быстро, восхищаясь полновесными звуками, тяжелыми от смысла, как мокрый снег от воды. Еще, еще, еще успокаивал себя, что я вновь обрел дар речи, и голос не намеревается ускользнуть от меня в открытую балконную дверь. Ежик Осинский. Раскрашенная птица.